Гладстон. Гладстон Уильям Уарт, 1809-1898. Английский политический деятель, неоднократно премьер-министр. Жена Гладстона поистине одна из замечательнейших женщин XIX столетия. В течение почти целого полувека она не только вела хозяйство своего великого мужа, но была его верной подругой и спутницей, вся жизнь которой заключалась в том, чтобы поддерживать бодрое настроение мужа и заботиться о его диете. Так она всегда следила за тем, чтобы муж ее медленно ел. И Гладстон имел полное право сказать, что ему приходилось 32 раза пережевывать каждый кусок. В бытность девушкой леди Гладстон была известна под именем хорошенькой Глип. Однажды за обедом она сидела около одного министра. Последний обратил ее внимание на молодого депутата Гладстона. «Видите, — сказал он, — этого молодого человека напротив вас. Он со временем будет премьером». Молодая девушка стала с любопытством рассматривать красивое, выразительное лицо депутата, но познакомилась с Гладстоном только зимою в Италии. В 1839 году они отпраздновали свадьбу, а на торжестве по случаю золотой свадьбы великий государственный деятель заявил, что ему недостает слов, чтобы выразить свою благодарность жене. Счастье леди Гладстон омрачалось только тем, что она не часто могла быть вместе с мужем во время его пребывания на посту первого министра. Ей доставляло большое удовольствие, когда лондонские друзья приглашали ее на обеды во время сезона отпусков, так как лишь тогда она имела возможность сидеть за столом рядом с мужем. «Иначе, — прибавляла она, — мне не удается с ним побеседовать, так как дела удерживают его в Лондоне. Я его не вижу по целым неделям».